Начиналась пора жестоких сибирских морозов. Свежий ноябрьский лед уже обуздал быстрины реки Ишим. Дивизион выбрал место для остановки. От него отделились 35 человек. Тряпьем обмотали ноги коням, повел их в разведку сам Рокоссовский. Они несколько раз переходили реку, держа коней в поводу, и были в кустах, когда услыхали крики колчаковцев. «А что если?» — мелькнуло у Рокоссовского. Он даже улыбнулся при мысли о том, что противника, занятого сменой частей, легче всего застать врасплох. В эту минуту один из разведчиков, посланный Рокоссовским, уже возвратился на западный берег. Дивизион подошел через час. Были выброшены вперед 12 станковых пулеметов. Спустившись, дивизион ворвался с гранатами в окопы. Передовые части белых дрогнули. Рокоссовский послал в штаб донесение о первом успехе и о том, что он развивает операцию и на рысях идет к селу Вакаринскому, где перекрещиваются 5 дорог и где должен быть штаб колчаковцев. Дивизион прошел лесом 25 километров, трижды сметая встречавшееся сопротивление противника. 2 эскадрона увлеклись в лесу преследованием нескольких рот. 3-й эскадрон вышел из леса к селу Вакаринскому. Рассветало. Из села выскочили 2 батареи. И в то же время из лесу выезжал развернутый казачий полк. Сейчас батареи дадут гибельные для конников залпы картечью. 1 эскадрон против полка и 2 батарей — маловато. Но 1 эскадрон и 2 батареи противника — это уже терпимо. И Рокоссовский повернул эскадрон на батареи. Ударила картечь, эскадрон, продолжая бешеную скачку, изрубил часть артиллеристов, остальных сбил в кучу. Рокоссовский крикнул колчаковским артиллеристам: «Номера к орудиям! Огонь по казачьему полку! Вы будете стрелять метко или попрощаетесь с жизнью!» Над батарейцами сверкали клинки. Картечь заставила казаков повернуть в лес. Потом батарейцы стреляли по селу Вакаринскому, которое взял дивизион Рокоссовского вместе со штабом, обозом и техническими ротами колчаковцев. Потом подошли свои части. Блистательная удача всегда сопутствовала Константину Рокоссовскому, теперь командующему корпусом. Грудь его украшена 3 боевыми орденами и орденом Ленина. Рейд бригады Рокоссовского во время дальневосточного конфликта, рейд в глубоком тылу у Беломанджур, захват поезда со штабистами, раскрытие оперативных планов противника и после этого быстрый марш на Джалайнор, взятие города и огромного количества пленных — это прямое следствие высоких боевых качеств командира Красной армии. В мирное время подготовка дивизии Рокоссовского на «отлично» — это также результат глубокого осознания своего долга перед социалистической родиной. Эти слова Валентина произнесла страстно и взволнованно, будто она находилась на трибуне, а в зале ее слушали комсомольские активисты. «Это все обо мне?» — насмешливая улыбка тронула губы Рокоссовского. «Да, это все о вас». Валентина окинула взглядом комдива и продолжала читать. «Рокоссовский — человек могучего сложения, и несколько пулевых ран он лечил в походе, не слезая с коня. Пулю в плече он носил 4 года, но с пробитой костью ему пришлось лечь в госпиталь на станции Мысовая на Байкале». «Вы были на самом Байкале?» — воскликнула Ольга. «Да, был», — улыбнулся Рокоссовский. «Даже ловил там омуля. Золотая рыбка, скажу я вам». «Поехали дальше», — глянув на подругу, сказала Валентина. Однажды ночью его разбудили перепуганные сестры и врач. Бледные, растерянные, они сказали, что на станцию пришло несколько крестьян, бежавших от Унгерна. Потрепанный барон опять собрал отряд и двигается на мысовую. Рокоссовский живо представил себе всю остроту ситуации. Боевых частей в мысовой нет. Унгерн возьмет станцию, не встретив сопротивления, взорвет тоннели, и тогда надолго прекратится движение по Великой Сибирской магистрали. «Выше голову, друзья», — сказал Рокоссовский. «Что можно сделать с ногой, чтобы она не сломалась? Можно, не надевая сапога, прибинтовать ногу к двум деревянным палкам. Бинтуйте». Его посадили на тачанку и дали пару костылей. С помощью двух выздоравливающих комбатов Рокоссовский сформировал из сапожников, портных, батальон пехоты и взвод конницы. Они заняли позиции, к вечеру подошли главные части барона Унгерна, сотни четыре. Красноармейцы дрались отлично. Потом отряд Рокоссовского преследовал конницу барона, повернувшую к Верхнеудинску. Младший унтер-офицер Рокоссовский найден и выдвинут революцией, как найдены ею и выдвинуты многие другие таланты страны. Бывший младший унтер-офицер Рокоссовский, подчас командовавший меньшими силами, чем образованные до зубов вооруженные генералы, исправно бил их, как били их Ворошилов и Буденный, Щеденко и Городовиков, славные красные командиры. «И этот герой сидит рядом с нами», — воскликнула Валентина, восхищенно глянув на комдива. — «Таких командиров, как я, у нас хоть пруд пруди», — рассмеялся Рокоссовский. — «Не скромничайте», — насмешливо проговорила Валентина и с заботливым видом спросила. — «Вам еще чаю?» — «Не откажусь». — «А кто такой барон Унгерн?» — не удержалась Ольга от вопроса. — «О, это была одиозная личность», — произнес Рокоссовский. — «Барон Роман Унгерн фон Стенберг, потомок старинного немецкого рода, с 13 века осевшего в Прибалтике. Унгерн в 20 лет попал на Дальний Восток, увлекся там буддизмом, изучал китайский и монгольский языки, принимал участие в Первой мировой войне и дослужился до чина войскового старшины. К октябрю 17 года барон вновь в Забайкалье. Он становится помощником атамана Семенова, а чуть позже сам создал инородческую конную дивизию и повел беспощадную борьбу с советской властью. Это был страшно жестокий человек. — А чего он хотел добиться? — спросила Валентина, не сводя глаз с Рокоссовского. Она наблюдала за переменчивым живым лицом рассказчика и любовалась им. Он хотел восстановить монархическое правление в России. Правда, во время допроса в штабе 5-й армии, который командовал Убаревич, плененный барон заявил о том, что к судьбе России безразличен, и она должна быть оккупирована Японией, так как славяне не способны к государственному строительству. — А кто поддерживал барона? — спросила Валентина. — Наверное, какой-нибудь уголовный сброд? — Тут вы ошибаетесь. Ядро его дивизии составляли забайкальские и оренбургские казаки. А они умели воевать. — Да, мы плохо разбираемся в военных делах, — сказала Валентина. — Я поступаю в мединститут. Там, я думаю, меня просветят и по военным вопросам. — А разве в комсомоле работать хуже? — спросил Рокоссовский. — Не хуже, но мне больше нравится медицина. — Валентина, не уводи в сторону разговор, — сказала в сердцах Ольга. Видимо, ей, как историку, не только по образованию, но и по призванию было интересно слушать комдива. Она подсела поближе к Рокоссовскому. — Кроме станции Мысовая, у вас были еще стычки с бароном? — Да, были. — Наиболее интересные из них? — Ну, в конце февраля 1921 года барон смог захватить столицу Монголии Ургу, ныне Улан-Батор, и стал диктатором этой страны. А весной он начал готовиться к нападению на Сибирь и Забайкалье. Ольга, понимающе, кивнула головой, а Валентина уселась в кресло и с неизменным интересом продолжала наблюдать за Рокоссовским. Угроза вторжения заставила Убаревича принять срочные контрмеры, — говорил комдив. Мой отдельный кавалерийский дивизион более месяца провел в стычках с казаками Унгерн. В конце мая барон решил направить основной удар на Кяхту. Это важный купеческий город на границе с Монголией. И, надо сказать честно, имея превосходство в живой силе и артиллерии, барону удалось потеснить наши полки. Он смог полностью окружить один из наших батальонов. И вот мне выпала честь его выручать. Если б вы видели, какой у меня был высокий, гордый и красивый конь! При этих словах Рокоссовский оживился, подтянулся, словно вот-вот собирался вскочить на гнедого англо-дончака и поскакать на выручку товарищам. — Не повезло нам с тобой в жизни, Ольга, — мечтательно сказала Валентина. — Что мы с тобой видели? Все подвиги совершены без нас. — У вас еще все впереди. Рокоссовский поднялся из-за стола, прошелся по комнате. Кто знает, чем кончится приход фашистов к власти в Германии? Он, спросив разрешения у дам, закурил и начал дымить в форточку. — А что было дальше? — спросила Ольга. — Казаки не выдержали нашего напора и попытались спастись бегством, — продолжал Рокоссовский. — В это время случилась беда. Мой конь споткнулся, пробороздил мордой землю и повалился. Соскочив с лошади, я тут же свалился, и сам пуля пронзила мне ногу. Ординарец подвел мне нового коня, и я, в азарте боя, не заметив ранения, продолжал драться до тех пор, пока через верх сапога не начала сочиться кровь. Вот так я оказался в госпитале на станции Мысовая. А дальше вы все знаете. — А что вам больше всего запомнилось во время войны? — уточнила Валентина. К удивлению женщины, Рокоссовский не стал говорить ни о подвигах на поле боя, ни о героическом порыве своих подчиненных, ни о походных трудностях. — Больше всего мне запомнилось затишье, — сказал он, — когда война, по сути дела, закончилась. Лето, вечер. Село на русско-монгольской границе. Рокоссовский уселся за стол и продолжал. Где-то пиликает гармошка, и закатное солнце золотыми бликами играет на стеклах окон. На улице вдоль наспех сколоченных коновизей длинные ряды лошадей. Рядом возы с сеном, мешками овса. В воздухе запахи полей, дыма. И дым отечества нам сладок и приятен, — улыбнулась Валентина. В это время, представьте себе, с усмешкой, — говорил Рокоссовский, — я лежу на копне сена, достаю из походной сумки томик стихов Байрона и начинаю читать. Ни волнения предстоящего боя, занозы, сидящие в сердце, ни тревога за жизнь солдат, ни тайные замыслы противника, ничто мне не мешает наслаждаться лирикой поэта. В это время открылась дверь, и в комнату вошла дородная женщина с круглым, волевым, красным от мороза лицом. Едва поздоровавшись, она разделась, повесила пальто в гардероб и, повернувшись к столу, громко произнесла: «Бррр! Какой на улице мороз! Зуб на зуб не попадает! Агафья Петровна — шеф-повар МТС, она же секретарь парторганизации», — представила вошедшую Ольга. «Девочки, можно горяченького чайку?» — спросила та, потирая руки и усаживаясь за стол. Ольга принесла чаю, наполнила вазу печеньем, и беседа возобновилась. — Константин Константинович, — сказала Валентина, боясь, что с появлением шеф-повара собеседник может уйти. — Вы что, увлекаетесь поэзией? — Да, имею к ней слабость. — Ваши любимые поэты? — не унималась Валентина. — Байрон, Мицкевич, Пушкин. «Военный человек и любовь к поэзии. Странно», — сказала Валентина, призадумавшись. «А чем вам нравится Байрон?» Рокоссовский обвел синими глазами женщин и, улыбаясь, произнес: «Быть может, род мой невысок, и титул мой под стать поместью, но не завидуй мне, дружок, гордись достоинством и честью». Он произнес эти слова охотно и с глубоким убеждением. «Разве можно не любить такие стихи?» — добавил он тихим, приятным голосом. Допив чай, Агафья Петровна отодвинула стул и села поближе к окну. «Вы извините меня», — сказала она бойко. «Вот вы, слышу, говорите о поэтах. А как его там?» «О Байроне», — подсказала Валентина. — Да-да, о Байроне. — А что дал простому народу ваш Байрон? — Что? — вытаращила она маленькие глаза, приподняв припухшие веки. — Джордж Байрон, великий поэт Англии, защищал свободу и независимость Греции, где заболел и умер, — пояснил Рокоссовский, неодобрительно взглянув на собеседницу. — Подумаешь, герой, у нас тоже много болтунов расплодилось. Гнилая интеллигенция, революции помеха. Она направила на комдива яркие глаза. — Пустобрехи! Кому они нужны, а? Кому? Кому нужен теперь поэт Байрон? Пушкин называл Байрона гением и властителем дум, как будто, между прочим, сказал Рокоссовский. Его уважали декабристы. Для них он был примером служения делу свободы и борьбы с тиранией. Это был их кумир. — Небось, из богатых ваш Байрон! Да, он принадлежал к старинному роду английской и шотландской аристократии, даже был лордом. «Вот, видите?» Агафья Петровна развернулась всем корпусом, так что заскрипел стул. «Знаем мы этих лордов. Не первый день на свете живем и кое-что видели. Отдадут они добровольно что-нибудь народу? Как бы не так. Держи карман шире». Когда Байрон путешествовал по Италии, Португалии, Турции, его поразили социальные контрасты. Он увидел бесправие простого народа и встал на его сторону. Заметно было, что этот непредвиденный спор начал Рокоссовского забавлять. — Вот, видите, путешествовал. — А за чей счет, позвольте вас спросить? — Ну, по всей вероятности, за свой счет. «А кто ему положил денежку на его счет?» Агрессивно, рассекая воздух широким взмахом руки, спросила Агафья Петровна и тут же ответила: «Эти денежки заработал потом и кровью крестьянин и рабочий. Вот так-то!» Рокоссовский взглянул сначала на Ольгу, потом на Валентину, которые едва подавляли смех, и улыбнулся. Собеседники еще раз переглянулись и притихли. — Что молчите? — спросила недоверчиво повариха и тут же восторженно вскричала. — Никакого-то Байрона читать надо, а мудрые речи и статьи товарища Сталина. Там есть ответы на все вопросы, как нам работать, жить и бороться с негодяями, бандой врагов, белогвардейскими пигмеями и козявками, правыми уклонистами, праволевыми уродами. Она подвернула рукава, чтобы они не мешали размахивать руками. — А где вы набрали такой богатый букет врагов? — уточнил Рокоссовский. — Как это где? — округлила глаза повариха. — Товарища Сталина читать надо, милок, а не всяких там Байронов. — Такая вот петрушка, — подумал комдив и нахмурил брови. Этот разговор начал раздражать и Валентину. Мягким женственным движением она поправила волосы и подошла к Агафье Петровне. «Выходит, вы нам даете уроки, как нам жить, что нам читать, с кем бороться». Повариха замахала руками, как курица крыльями, прервала Валентину. «А как вы думали?» «Товарищ Сталин нас учит, что ни на одну минуту нельзя забывать о врагах народа, которые прут на наше социалистическое государство, как саранча на капусту». «А вообще-то я вам скажу, дорогие мои, вот что. Если мы не будем держаться за товарища Сталина, то пропадем не за понюх табаку». Агафья Петровна была такой пухлой, что обе ее ягодицы свешивались со стула. Она встала и покатилась к выходу, бросив на ходу: «Не забывайте, милые, что я сказала. Знаете, я кость от кости того простого народа, о котором так заботится наш дорогой вождь и учитель, товарищ Сталин». Она распахнула дверь, остановилась и, повернувшись к Рокоссовскому, с упоением добавила: «Никто иной, а родные наши вожди Ленин и Сталин дали нам, кухаркам, широкие права по управлению государством». Никто из собеседников не посмел комментировать то, что сказала Агафья Петровна. Разговор дальше не клеился, и все словно набрали в рот воды, молчали. Рокоссовский попрощался и ушел к себе в номер. Он открыл серебряный портсигар, подаренный ему женой в день рождения, взял папиросу и закурил с тем особенным удовольствием, которое охватывает курящего в одиночестве и в раздумье. Он взял со стола газету «Рабочая Москва». Глаза выхватили заголовки: «Металлурги перевыполнили сталинский план», «Политическое двурушничество», «Главный уклон тот, с которым перестают бороться», «Вступим в новые цеха, вооруженные 6 историческими указаниями товарища Сталина». Он положил газету на стол, подошел к окну, за которым свистел ветер и кружился снег. Горьковатый дымок папиросы, подхваченный холодным воздухом, сизыми струйками уходил в проем форточки. Рокоссовский присел к столу и положил голову на руки. Он задумался о разговоре с поварихой и хотел его забыть, но, увы, ее слова обладали какой-то магической силой и туманили сознание какой-то неопределенностью. Его неудержимо тянуло домой, к жене и дочери, где он всегда обретал душевный покой, где он встречал мягкое обхождение и понимающий взгляд. Рокоссовский ждал с нетерпением окончания непривычной для себя работы. Ему хотелось поскорее заняться своим любимым делом — боевой учебой. Было уже 22:00. Рокоссовский задумчиво прошелся по комнате и снова закурил, затем сел в кресло, раскрыл томик Лермонтова и начал читать. Однако вскоре отложил книгу в сторону, не мог сосредоточиться на том, что читал. Он разделся, выключил свет и лег под одеяло, но сон не приходил, бередил душу разговор с женщинами, да и газетная статья подлила масло в огонь. На него нахлынули воспоминания.